Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО. Сегодня друзья, у нас привет. Переможно-зрадная ЦИПСА будет. На фронте перемоги, в тылу зрады. Давай, да. Начинаем с боевой обстановки. Что у нас там на Харьковском направлении? Ну, продвигаемся уже, судя по поступающим данным, северная часть города Волчанск. Мы уже зашли. Вот, на других направлениях также есть продвижение. Сегодня укры писали о том, что, кстати, мы как бы начали подготовку артиллерийскую, то есть нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям ВСУ намного западнее, то есть это в районе, на Сумском направлении, короче. Ну да, и у них много каналов, которые пишут, что якобы это еще не основное. Это по всей линии фронта, что идут наступательные действия, это только подготовка к чему-то глобальному. А что я говорил все эти месяцы? Ну, об этом много кто говорил, давай будем откровенны. Я был первым, кто об этом сказал. Когда Авдеевская операция была в разгаре, вот, это еще ноябрь-декабрь, я говорил в нашем эфире о том, что это не основное наступление. О том, что все это для того, чтобы сковать, перемолоть противника. Вот, а основное наступление будет в другом месте. Скорее всего, между Сумами и Харьковом. Возможно, вдоль реки Ворскла. И в Ялте. Ну, в Ялте это еще, может быть, все впереди. Сейчас посмотрим. Вот, но я так понял, что они отдали предпочтение все-таки крынкам. То есть они решили десантную операцию такого масштаба не проводить. Вот, возможно, они уже пожалели об этом. Вот. Потому что особо хайпануть на крынках у них не получилось. И такие потери, которые они понесли, они просто свою морскую пехоту уничтожили об крынки. Вот. Но такое. Ну, я смотрю, опять же, смотрю наших противников, там они активно второй день выкладывают видео, как они эвакуируют мирных жителей из Волчанска, из этого, да, правильно делают, почему? Потому что они должны реабилитироваться за то, что из Мариуполя никого не эвакуировали и отказали людям в эвакуации самостоятельно, вот, поэтому то, что они сейчас эвакуируют, молодцы, пускай занимаются. Более того, они не просто отказали в эвакуации, они запрещали людям эвакуироваться. Вот, поэтому там по Мариуполю это отдельная история. То, что они творили с Мирняком, как бы это, ну, просто жизнь. Ну, вот. Поэтому как-то так, да. Ну, что у нас? Там мы видим, да, что там... Кстати, вот интересный момент, да, противник наш двумя месяцами ранее пытался активно наступать на Белгородскую область, да, и у них ничего не получилось, хотя, в принципе, их силы там были приличные, да, и вот мы видим, что сейчас вагнери приехали, да, бывшие, совместно, соответственно же, конечно, они сейчас входят в состав Министерства обороны, и вот вагнери сейчас очень активно там наступают, да, и, значит, противник, у противника проскакивает такая фраза: успешно наступают. Вот. И связано это, когда задают вопрос, а какую тактику они применяют, говорят, что малые группы без техники и при серьезной поддержке артиллерии. То есть мы понимаем, что... И, кстати, вот было видео одного из подразделений, который попал под удар, я так понимаю, града, возможно, да, где противник думал, что он в лесу, безопасно себя чувствует, и по ним нанесли удар града. Да, если я предполагаю просто, на этом направлении задействовано большое количество наших БПЛА, ну вот самолетного типа или типа крыла, да, я не имею в виду там коптеры и прочее, да, то, конечно, это нам дает большое преимущество. И знаешь, что самое для меня радостное, что... Когда началось это наступление, ты такой думаешь: блин, ну где темпы, где темпы? Почему мы все время топчемся на одном месте, да? Хотелось бы более резких прорывов. А потом ты понимаешь, да, ну лучше пускай будет так, да, что если наши бойцы будут сталкиваться с противником, его будут накрывать, значит, артиллерией, РСЗО, и потом наши парни будут продвигаться, потому что, в принципе, темпы мы уже один раз наблюдали, поэтому, в принципе, я думаю, что лучше пускай вот так вот, тихонечко, не спеша, значит, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, долго запрягаем, но быстро едем, поэтому лучше, лучше так. Ну и также из их информации, опять же, они говорят, что вот на момент, да, вот в зону прорывов, да, вот где мы там начали расширять фланги свои, да, и, значит, продвигаться, были переброшены еще несколько бригад с бронетехникой. То есть мы видим, что потихоньку, не спеша, я так понимаю, что силы подтягиваются и, значит, начинают заполнять вот это место прорыва. Да. Вот. Отдельно хочу передать всем привет от коменданта. Мы с ним сегодня встречались. Вот ситуацию, вы помните, да, это комендант, это командир группы морского спецназа, который 28 февраля на Тендровской косе Херсонской области уничтожил первый штурмовой отряд 73-го центра морских операций, сил специальных операций ВСУ. Вот, и проблемы у него с командованием продолжаются, будем за этим наблюдать. Там, короче, и попытки его подставить были. В общем, будем за этим наблюдать. Я думаю, что будем привлекать еще дополнительные наши связи. Вот, я думаю, будем привлекать дополнительные наши информационные ресурсы. Вот, потому что, ну, нужно хотя бы, чтобы уже, ладно, не хотят награждать его и его группу, ну, хотя бы, чтобы от него отстали. Поэтому мы эту ситуацию не отпустим. И если командование, представители командования нас смотрят, то, пожалуйста, отцепитесь от пацанов. Да, и если сейчас мы просто говорим намеками, да, то потом мы будем называть фамилии просто. И уже, да. И уже будут конкретные, скажем так, конкретные писюны будут озвучены. Да, да. Ну, не мы, поскольку мы не можем называть, потому что это будет дискредитация, ведь мы же не знаем людей и не присутствовали при общении, да, поэтому фактических данных у нас быть не может. Но мы предоставим нашу площадку для того, чтобы комендант сам более подробно рассказал об этой ситуации. Или кто-то из его бойцов, как бы, да. Поэтому прекращайте, товарищи офицеры, хотя вас уже после того, что вы делаете со своими подчиненными офицерами, которые реальные боевые офицеры, то вас уже, товарищи начальники, офицерами назвать очень сложно после этого. Вот. Ну, слушай, я думаю, все расставят на свои места. Это самые настоящие гибриды из книг, которые были описаны, вот поэтому... Уебаны, блядь. Да, да. Ну, давай, раз мы сегодня коснулись уебанов, это будут не последние уебаны на нашей передаче. Вот, вот я сегодня выкладывал, значит, видео с канала Talk in Wild, да. Там есть человек, который ведет этот канал, его зовут Евгений. Он очень много ездит там по стране, там записывает классные ролики, переводы, и вот очень много снимает в Мариуполе. Да, и вот он в Мариуполе снимает как позитивные моменты, так и, значит, когда там присутствует произвол. Да, и вот сейчас я выкладывал 2 видео, где там люди действительно пострадали. Мне, вот я честно говорю, мне как участнику событий в Мариуполе, мне очень неприятно смотреть на эти видео. Потому что я своими глазами наблюдал, через что пришлось пройти, значит, мирным жителям, когда там были бои, да, их никто не оповестил, значит, это все очень быстро заварилось, да, люди не ожидали такого поворота, да, их не выпускали из города, да, их разворачивали машины. И они, получается, были заложниками во время всех этих событий. Я уже об этом рассказывал, что когда мы освобождали первые дома, оттуда вытаскивали людей, сколько людей там находились в подвалах и умерли от естественных даже причин, потому что им в ряде их там хронических заболеваний не была оказана там специальная помощь, там, да, не было лекарств там и каких-то. В общем, там было очень неприятные вещи происходили, да. Там некоторые люди, когда были боевые действия, просто я вам говорю, что жили, продолжали жить просто в своих квартирах, да. Вот за этот дом идут бои, А на каком-то из этажей просто живут люди, да? Ну, кому-то повезло выжить, кому-то не повезло выжить. То есть мирные жители, вот мариупольцы, прошли через очень страшные вещи. И мне очень неприятно смотреть на то, что как бы, там еще люди теперь еще и бомжуют. Да? Мы видим, что есть проблема с жильем. Понятное дело, что у кого-то там документы не сохранились. Вот мне сейчас подтверждение там в чате написал подписчик, что говорит, мы тоже потеряли жилье, взяли с женой ипотеку, там платим ипотеку, а теперь нам говорят, что вам жилье не положено, потому что вы взяли ипотеку. Да? И вот когда вот ты смотришь вот этих чиновников, там, да, вот с такими лицами, вот с такими лицами слащавыми, да, и они там рассказывают все, что сейчас будет все хорошо, но при этом не обеспечив людей, которые пострадали, они уже начали продавать там ипотечные квартиры, да, то есть у тебя люди под подъездом живут, значит, на лавке, как собаки, а у тебя уже продаются ипотечные квартиры. То как бы волей-неволей ты задумываешься, а как так вообще получилось, что мы докатились до вот такой ситуации, да? Вот, не знаю, там, мне кажется, там на уровне администрации им как бы, ну, как минимум должно было быть стыдно. Они должны были, смотрев эти видео, лететь к этим людям и пытаться любыми способами решить с ними вопрос, чтобы они больше ничего не выпускали. Но мы видим, что не особо там как бы кто-то стремится к этому. Там люди там по две недели на улице сидят, там, да, есть другие люди приходят, смотрят на свой котлован, который остался. Мы, конечно же, можем сказать, что это были фашисты, и они взорвали дом. Да, вот, ну, это же фашисты взорвали дом, да. Но когда мы там участвовали в боевых действиях, мы видели, что какой-то дом менее пострадал, а какой-то дом, в который, выбивая противника, стреляли из танка, он там и пострадал сильно, еще и потом загорелся, да. И в этих квартирах находились еще и документы. И, ну, мне кажется, что вот в администрации должны работать люди, которые жили в этом городе, которые вот прошли через вот эти все проблемы. И теперь, прожив это все и прочувствовав это все на своей шкуре, они должны помогать тем людям, другим мариупольцам. А когда люди приезжают с большой земли, с какими-то своими амбициями, да, им, конечно же, и не видя то, что там происходило в марте 2002 года и чуть позже, да, конечно же, им ну, намного проще с этим всем обращаться, нежели чем... когда ты там действительно был, да, вот, поэтому очень странно для меня лично, и я больше чем уверен, что те ребята, которые воевали за Мариуполь, те ребята, которые получили ранения там, в боях за Мариуполь, да, им, ну, как минимум, очень неприятно смотреть эти видео, когда вот простые люди, ради которых, собственно говоря, там вся эта операция и затеивалась, сейчас живут на лавках, ну, это как минимум позор просто, вот позор, да, и вот, ну, и надо как-то, я не знаю, как взять какую-то манеру, выбирать чиновников, чтобы у них были какие-то рожи попроще просто, ну, мне кажется. Потому что, ну, слишком какие-то упитанные, ну, не должно такого быть. Должны быть все-таки постройнее люди, мне кажется. Чтобы они не так раздражали окружающих. Да, да, я с тобой полностью согласен, и на самом деле... Бля, я не знаю, как это комментировать, что здесь добавить. Ну, хреново. Хреново. Это вообще новые территории, они должны стать витриной. Витриной русского мира, витриной России. Да? А получается у нас Мариуполь, и там куча каких-то нелегальных мигрантов заехала. Какие-то террористические ячейки начали появляться с гранатами. Да? Одновременно с этим коммерсы... решают как бы денежные моменты с продажей квартир, в то время как местные жители где-то тусуются, да, на улице, грубо говоря. Поэтому, конечно, я думаю, что на это должны обратить внимание, я думаю, что эти вопросы будут решены. То есть у нас, в принципе, реакция областей на резонансные события, она достаточно быстрая. Поэтому я думаю, что после этой огласки проблемы будут. Потому что местные чиновники, они же пользуются неведением вышестоящего начальства. Ну, Москва далеко, понимаешь? Да, Москва далеко, кому это интересно, там все вот для картинки, для слайдиков мы сейчас все красиво сделаем. Вот. Поэтому сейчас ситуация придана огласке, при этом Я еще вот сразу твои посты как бы отправил там людям, которые в теме в Москве. Я думаю, что эта ситуация будет разрулена. И я надеюсь, что впредь, во-первых, не просто будут разрулены, а будут наказаны люди, которые ее допустили, и впредь подобных ситуаций не будет. Да, там, я думаю, нам надо, знаешь, как взять, как в фильме «Бэтмен», какой-то придумать символ такой, чтобы он подсвечивался, символ Следственного комитета, знаешь, и вызывать, Александра Ивановича Бастрыкина. Ну, как вариант. Потому что, ну, мы видим, что только этот момент действует, а все остальное... Знаешь, можно как-то так, чтобы никто не догадался, но Бэтмен это же все-таки тайный герой, да? И вот сделать вот как этот прожектор, да, только вместо летучей мыши просто такой типа позывной бас. Понял? Как? Бас. Бас, три буквы, бас. Ну, не Бастрыкин, но это палево, да, бас, типа, оп, и все, оно в небе, как бы. И Бастрыкин уже понимает, что так, надо в этой локации нужно отреагировать, нужно вмешаться. Да, ну только так мы. Просто это, ну, эта сволота, она по сути подставляет президента. Потому что президент говорит одно, у нас будет вот так, мы сейчас там город сдадим тогда-то, вроде бы как бы все строится, я смотрю там и пляжи, и спортивные площадки, и школы, все возобновляется, да, хорошо, но людям получается жить-то негде, они же свое жилье потеряли. Я просто не представляю, как там у тебя было там, допустим, две квартиры, там, да, ты всю жизнь работал, заработал какие-то там две квартиры по 50 квадратов, потом у тебя это все разрушилось. И тебе потом на старости лет говорят, ну возьми ипотеку, вот классный дом есть, вот возьми ипотеку, короче, еще поплати там 500 лет, короче, да? Ну, ты думаешь так, ребят, подождите, то есть я жил неплохо, ну, не богато, но неплохо, да, у меня тут все сгорело, все разрушили мне, и вы мне теперь говорите, а возьми ипотеку, и ты такой думаешь, ну ты совсем что ли дурак там или что, понимаешь, какая первая мысль. Поэтому, конечно же, я хочу, во-первых, сказать, что вот этот Евгений, да, и его канал вот Talk and Walk, я его периодически репощу, выставляю его видео, но я вообще просто говорю, что он делает очень большое дело, благое, да, он помимо того, что он еще общается там с украинцами, ну, узнает у них там всякие проблемы, их там, как вообще в стране обходят, ну, там есть интересное очень видео, переводит иностранные СМИ, и вот освещает очень серьезные вопросы. А я не знаю, для меня, как для участника этой Мариупольской операции, для меня это как ножом по сердцу, короче, вот эти все видео, да. И вот я вообще, ну, скажем так, чтобы как можно больше аудитории узнавала о проблемах, да, чтобы как можно больше людей реагировало на эти все ситуации, да, на произвол, там, просто произвол, да. Я вообще говорю, вот, кому не сложно, подпишитесь на его канал, поддержите парня, как бы он делает классное, короче, классное дело, классный контент. Хотя, в принципе, мне это не по нашей тематике, не по военной тематике, да, но вот так как человек занимается именно правильными вопросами, я вот, значит, прошу вас подписаться на его YouTube канал. Вот. От того, что кто-то поставил лайк или репостнул это видео или посмотрел, еще никто не умер. Поэтому вот такой мой призыв. Да, и значит, еще у нас зрадная тема. Обратились бойцы, собственно говоря, которые штурмовали Мариуполь, ОБТФ «Каскад». Да, ОБТФ «Каскад», как мы знаем, одно из самых боевых подразделений ДНР, расформировано, люди уволены. Там, по сути, получается, по численности бригада, да, так как люди не входили в состав Министерства обороны, сейчас могут, знаешь, вот сейчас нас могут смотреть и сразу, а это Министерство обороны, козлы, там все. Нет, люди не входили в состав Министерства обороны, они находились в МВД ДНР, да, и вот, значит, у них сложилась сложная ситуация, когда там, ну, какие-то кадровые, финансовые моменты, да, и получается, людей Уволили, но с ними не расплатились, да, и вот уже не первый раз ко мне ребята эти обращаются за помощью. А так как я был вот 3 месяца первые, которые мы с Максом находились, значит, в Мариуполе, да, мы как раз выполняли боевые задачи с парнями из ОБТФ «Каскада». Поэтому я видел многих ребят из многих подразделений, и, соответственно, так как это, можно сказать, мои боевые товарищи, я не могу остаться в стороне. Поэтому сколько бы эти ребята не обращались до того момента, пока вопрос не будет их решен, я буду озвучивать эту тему. Просто единственное, парни, напоминайте мне, пожалуйста, потому что я как Джо Байден забываю все вообще. Вот, поэтому вот сколько вы будете писать, сколько вы будете напоминать, я ваши посты буду выкладывать, я вам обещаю. Вот. Что еще обсудим сегодня? Надо какие-то хорошие новости теперь. Так, ну... Зубы Зеленского вчера, не работают. Слушай, вчера мы не успели обсудить. У нас новый министр обороны. Нет, кстати, подожди, давай так. Зубы Зеленского не работают. Сейчас мы видим, значит, разгоняется зрада во всех СМИ нашего противника. Они говорят о том, что, а где, собственно говоря, зубы Зеленского? Почему нету нашей линии обороны? Кто-то говорит, значит, здесь вот есть позиции, они просто как бы выкопаны с бревнами, а настоящая линия обороны, она находится там. Я сегодня не поленился, смотрел, значит, выступал, значит, как мы с тобой по скайпу, Масичук. Ну, тот, помнишь, самый старый, которого взрывали, да. Я не смотрю там, знаешь, сейчас многие там, враг народа, там все. Я смотрю на него просто как на человека, который дает интервью. И, кстати, они там вспоминали еще Советский Союз. Вот, да, видишь, как до чего дошли. Сейчас то продолжай, есть, дверь пока открою. Сейчас. Хорошо. И получается что? Что он тоже там удивлялся, что говорит, почему линию обороны не готовили, почему... То есть очень много уже у патриотов Украины, уже много вопросов самих, почему так все пошло. Вот. Поэтому зубы Зеленского, они оказались намного хуже, чем зубы Суровикина. Вот. Значит, противник не ожидал, противник отошел, да, и вот, значит, такой вопрос законный напрашивается, что почему так быстро они отдали свои территории, да, вот, они сами этому возвращают. И вот мы видим, что теперь, значит, украинские там командиры подразделений показывают там друг на друга пальцем, по чьей вине, собственно говоря, Русня прорвалась к ним на территорию, так, и так быстро. То есть у них теперь происходит такая вот забавная ситуация. То есть они сами себя подставили в такую вот забавную ситуацию. Да? И на фоне всех вот побед, которые у них были в первом году СВО, да, это сейчас так все забавно выглядит, когда вот все эти тактикульные чуваки там бегают, друг на другу навстречу ездят, знаешь, там... И это все так, ну, комично очень. Да, да. Ну, что тут скажешь. Благодаря вороватости Зеленского и его команды у нас, в принципе, неплохие успехи на фронте, да. Вот, поэтому, ну, коррупция, она вот такая. И, кстати, какой молодец Валерий Федорович Залужный. Когда ему сказали, пойдешь в отставку, он сказал, пойду. Он поедешь такой, в Лондон, он такой, фу, ну, блин, спасательный круг бросили. Сказал, ой, поеду. Единственный, по-моему, не попал в списки розыска МВД и ФСБ России, да, и, собственно говоря, ну, пьет хорошее британское пиво в британских пабах, где ему ничего не угрожает. Спасательный круг из натуральной кожи, без СМС и регистрации. Да, да, да. Ну, в принципе, это все логично. Что, теперь давай к новому министру обороны, Крембовичу. Рембович, да. Кто не следит за нашим каналом, мы, ну, главное, чтобы нас не ругали, ну, так, мы дали погремуху новому министру обороны, Рэмбо, потому что у него Рембович, имя, отчество. Поэтому это все неспроста, это знаки. Ты гуглить начал, что ли? А? Ты гуглить начал, что ли? Да, по-моему, Ремович. Ну, понятное дело, братан, но для... Не, ну ты говоришь Рэмбович просто. Рэмбович. Но Вот. если я говорю, это не значит, что это надо проверять. Я не могу сказать неправду. Ладно, хорошо. Братан, Ремович. То есть, ладно, Рэмбо это позовут. Рэмбович. Ремович без Б. Да. Я вот на самом деле, знаешь, там же у всех есть позывные, даже у руководителей, да. Вот, допустим, у ЧВК Вагнер там был, у Уткина был там 09, да, у Министерства обороны там тоже какие-то цифровые позывные. Но я бы на месте нового министра обороны взял бы себе позывной Рэмбо. Ну, Рэмбо было бы отлично. не... Да, Рэмбо, знаешь, круто как звучит, да. Рэмбо приехал. Да. Тут как бы в чем фишка? Я вот многих людей, кому доверяю, кто в теме, кто понимает, кто этот человек, да, он не такой распиаренный, как все остальные. Да, его практически никто не знал вообще до Кто не этого. знал, да. Как вот мне объяснили умные люди, что это очень сильный экономист, очень честный и порядочный человек, и по сути в данное назначение это как бы Неспроста. приехал ревизор. То есть приехал ревизор, сейчас он все проверит, закупки и тому подобное, наладит все по-другому. Сделает все правильно, вот, по чесноку и так далее, потому что, ну, война, она надолго. Тут момент в том, что человек сейчас наладит экономику, человек сейчас наладит по адекватной себестоимости производства вооружения, и это знак того, что мы готовимся к большой-большой, как бы, войне и долгой в будущем. Я вижу это так. В том числе. То есть для войны что главное? В первую очередь деньги. Во вторую очередь это тоже деньги. И напоследок также деньги. То есть любая война это экономика. Вот. Тем более затяжная. Не какая-то молниеносная общевойсковая операция, а большая война. А учитывая то, что как ни крути, мы неоднократно об этом говорили, возможно, нам нужно понимать, что есть вероятность того, что НАТО может зайти в этот конфликт так или иначе, но со своими технологиями и тому подобное, то нам нужно быть к этому готовыми. Вот. И этот как раз человек, он должен навести порядок в ведомстве, в первую очередь финансовый, экономический порядок. Вот. Ну и правильно распределять бюджетные средства в плане закупок и создания новых типов вооружения. Вот как-то так. Поэтому, друзья, наблюдаем. Конечно же, будут замена не сразу, но со временем будет замена других членов руководства Министерства обороны. Вот. Отдельно стоит отметить, что вот буквально мне сейчас написали ребята о том, что то, что первый заместитель министра обороны Цаликов написал рапорт на увольнение, якобы это фейк, что это не так, что Цаликов и другие замы сейчас готовят передачу дел, там вот эти все моменты, это все долгий процесс, поэтому сейчас там вот так ежесекундно никаких перемен в кадровых вопросах быстрых не будет. Вот. Ну, в общем, вот как-то так. Ну, там еще было много вопросов, почему же не сняли Герасимова. Ну, надо объяснить, что, ребята, ну, начальник НГШ, он мыслит немного другими, значит, масштабами, чем генерал. То есть, допустим, начальника генерального штаба ты не можешь взять любого другого генерала и заменить его, потому что у него стратегическое мышление какое-то, да, вот он рисует стрелки на картах, и это должно быть все, собственно говоря, выверено, да, и чтобы, допустим, снять такую кандидатуру, это должен быть, ну, значит, кандидат подобного уровня, да, а мы видим, что многие, конечно же, по каким-то причинам. Я вот, допустим, знаешь, как я не могу критиковать, допустим, кого-то из, вот, допустим, этого уровня людей. Почему? Потому что я с ними не работал. Вот я могу сказать за своих командиров, да, вот это был классный, это полный долбоеб, этот вообще, короче, ну, чувак не по, из, блядь, комиксов какой-то, из мультика, понимаешь? То есть это вообще клоун, непонятно, как он сюда попал. Вот. И это я могу сказать, потому что я с этими людьми работал на протяжении какого-то определенного долгого времени, где я их видел, как кто себя повел, в какой ситуации, понимаешь? Где надо было стрелять, этот не отдал приказ, где надо было что-то сделать, этот вообще не взял трубку, когда надо было принять какое-то решение волевое, да, и требовалось, чтобы повлиял руководитель, он просто там не взял трубку. Я могу сказать, долбоеб, там клоун, и вот этот нормальный, да. А как там в Министерстве обороны, да, и вот у меня, вот сегодня тоже, да, человек спрашивает, а как ты думаешь, вот, какое твое мнение о Герасимове? А какое мое мнение о Герасимове, если я его видел только по телевизору? Я с ним в штабе не сидел, я не видел оперативную игру эту на картах, я не видел, что вообще человек говорит, я не видел, да? Если бы я был бы на совещаниях, я бы хотя бы его речи бы слышал бы, что он там, может, сидит у него там сопли пузырями, тогда бы я сказал, ну, это невменяемый, да? Но я этого не видел, поэтому я не могу дать характеристику со слов кого-то, это раз, ну, потому что ты просто не понимаешь, как бы там, что вообще там происходит, да? Если мы пересекаемся где-то на фронте и видим, что кто-то приехал и стоит, курит, да, и в бинокль смотрит, когда ты ему предлагаешь, значит, там, с БПЛА наблюдать, да, это вот уже у тебя вызывает какие-то там галочку ты поставил для себя, да, странный, там, да, вот когда ты человека не видел, и ты, ну, вот особенно меня, знаешь, убивают люди, которые не пересекались с ним, да. Поэтому, ну, ребят, как, тут надо немножко в своих эмоциях быть повзрослее, да. Если Залужный говорит, что в Герасимове есть что-то такое, что он уважает, да, значит, наверное, как бы что-то такое есть, да. И нам, как бы со своего уровня, возможно, этого не видно. А, значит, противнику, который находится на том же уровне, что и Герасимов, да, по действиям, значит, да, даже по отступлениям, да, вот мы кричали все, отступаем со всех направлений, что происходит, ужас, караул и так далее, да, но, а противник говорил, да, мы отступали, но они не смогли нашу группировку нигде окружить. Какие-то малочисленные подразделения, команда им не поступила, там, в виде, там, плохой связи или еще чего-то, да, они попадали там в нехорошие ситуации, да. А в целом группировка не была разгромлена, она просто отошла до определенного уровня, да. Ну, то есть в свою боевую составляющую она не потеряла. Вот, поэтому нам кажется просто, что мы там что-то какой-то совершили сумасшедший маневр, да, за который нам стыдно, а с другой стороны, а противник говорит, они это не успели сохранить группировку, да. То есть видят по-своему, да. Вот как допустим, Суровикин выводил с Херсона, да, ну мы не знаем, Суровикин это выводил или он брал на себя ответственность, да, может ему сказали, ты должен озвучить непопулярное решение, там, мы этого не знаем, да, но кто-то вот планировал все это, выход этот с Херсона, да, и вы с Херсона мы вышли, не потеряя там личный состав, да, вот, поэтому очень много таких вещей, в которых, ну, большинство не разбирается, да, и как-то судить со стороны, ну, как бы, не стоит. Потому что вот мы кричали, что, о, смотрите, скоты, там нету ни снарядов, ничего. А потом противник пошел в наступление, оказалось, что снарядов больше, чем надо. И противник ужаснулся, да. Но это ж надо было просчитать. Это же, значит, боеприпасы экономили и на складах оставляли для определенной цели. То есть, поэтому это такие моменты, в которых, ну, не то, чтобы надо разбираться, но хотя бы быть рядом, чтобы понимать, какие решения принимаются. Вот тогда ты можешь сказать, да, это дурак, там, да. А когда ты там рядом не находишься, ну, что ты, какую ты можешь давать характеристику, да? Ну, посмотрим. Да, да. Поддерживаю полностью. Так. Все тогда? Да, я думаю, тогда все. Наблюдаем за тем, что сейчас будет происходить Да. Вообще мы видим, что были кардинальные смены, да, людей там новых назначали, кого-то из ветеранов движухи убирали. Вот, ну, будем наблюдать, смотреть, но надеюсь, что решения были приняты правильно и здравые, и мы увидим положительные, значит, положительные изменения во всем происходящем. Поэтому всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.